Обратимся теперь, друзья мои, к следующей нашей сегодняшней теме. Это статья 569 «Уложение о наказаниях», а именно «Неоказание помощи ближнему». И ладно бы там что-нибудь своровал. Хуже, конечно, у соседа, лучше у казны. Что ж тут такого? И казнократ Фемистокл столовался на персидские деньги. Однако ж от него было более пользы Элладе, чем вреда. И не обвинялся ли Фидий в утайке золота, отпущенного на статую Афины? А князь Пожарский? Не было ли освободитель России верховным взяточником? Городовой, который берет гривенник с извозчика, тут же, не раздумывая, жертвует собой для общества, исполняет свой долг, погибая при задержании сумасшедшего убийцы. «Грех воровать», — говорит народная мудрость. «Да нельзя миновать. Не было бы воров, не было бы дворов. Казна не вдовая солдатка, ее не оберешь. На казенные денежки дыр много. Честен бык. Так он сеном сыт. Законы хороши, да мы-то все торгаши. Богу молись, а к берегу гребись. Умер, радуйся, родился, плачь. Ты не возьмешь, другие прикарманят. Да еще мало того, что обворуют. Так все норовят нагадить, очистят шкаф и повесят в нем кошку. Выпотрошат ящик стола и бросят в него дохлую крысу, опорожнят буфет и там напакостят. А главное ведь, не знаешь, с какой стороны ждать. Et quis custodiet custodes ipsus. А кто устережет самих-то сторожей? Несколько квартирных краж в доме, а ограбил, выясняется, сам дворник. Чем торгуем, то и воруем. Подчас и вовсе на людей не подумаешь, вроде чистая публика, порядочная. Одна дамочка вся из себя в мехах подменила в магазине кольцо. Приказчик ведь на что уж глазастый, а на бархатной доске с гнездами замечает-то лишь пустые места. Кольцо незаметненько засунула в олеандр, выбрала недорогую брошь и давай восхищаться олеандром. Сделала еще заказ на несколько тысяч и упросила продать цветок. Хозяин, конечно, удивился этой прихоти, но уступил за 20 рублей. Во как надо. «Глупый, — сказал Соломон, — совершает преступление, как бы смеясь. А у мужа премудрого есть разумение. А то мальчишку подошлют. Прибегает и говорит, что случилось несчастье, мол, ваш муж или там, смотря по обстоятельствам, дочь в больнице. Прислали за бельем и деньгами». Перепуганная семья тотчас собирает несколько пар белья, дает наскоро деньги и потом себе удивляются. А я так скажу. Сами во всем и виноваты. Вот отъехали на дачу. Забелили окна, чтобы не выгорала мебель и обои. Лень, понимаешь, надеть чехлы, отодвинуть кресло от окон поглубже в комнату. А это знак. Приходи и бери, никого нет. Домушники, кто не знает, работают с 12 до 4. В эти часы дворники уже утомились и отдыхают после обеда. Легко проскользнуть незамеченным. Да и понятно, мы бы с вами тоже в это время пришли. Хозяин на службе, барыня гуляет или с визитами, горничная и лакей — хвост трубой, а кухарка по горло в работе. А один даже получил удостоверение, что он клептоман. Воруй, не хочу. И то еще хорошо, если в живых оставят. Вот я как-то зашел к Николаю Николаевичу. Так чего там только в этих шкафах не увидишь? Настоящий музей. Ломы, топоры, камни, молотки, палки, кистени, гири, скалки, бритвы, ножницы. Всевозможные ножи на многих следы крови. Картуз с рассеченным топором-козырьком. Знаменитый утюг, тот самый, которым, помните, в прошлом году в Хамовниках сивопляс разбивал головы спящим по очереди. Всю семью укокошил. Но я, кажется, отвлекся. Рассмотрим в качестве примера дело помощника прозектора, в течение последнего года заведовавшего бактериологической станцией, некоего М, обвинявшегося в неоказании помощи земцу Д, истекавшему кровью в городском саду, где сладко пахло никоцианой и ночными красавицами. Вкратце сюжет таков. Мы живем в тяжелое время. В провинции преступления обычно грубы, и если иногда поражают, то только своей жестокостью. А тут Юрьев, город солдаток и ссыльных, места глухие, самоедские, серый в яблоках день. Два дыма от фабрики за Калокшей стоят над городком, как галифе. С Липецкого поля доносятся звуки битвы, там ростовчане восьмой век бьют владимирцев. Овощные купола отражаются в тенистой гзе. Михайло-Архангельский монастырь, бывший лагерь. Стена с печурами подошвенного боя, исцарапанная туристами. Особую ценность представляет резьба Георгиевского собора, рассказывающая о вознесении Александра Македонского, и вертикальная надпись «Баку» на архивольте портала северного фасада, который видит первые буквы автографа зодчего Бакунина, Авраама. Кентавр-китаврас на северной стене западного притвора одет в русский кафтан и шапку-ушанку. В руках булава и заяц, что делает его похожим на княжеского ловчего. Другой китаврас в медальоне на правой лопатке южного притвора одет в такой же кафтан, но держит в руке топор. В бывшем храме кинотеатр. Кадр на экране вдруг останавливается, пленка начинает плавиться, пучиться и расползаться, потом, вздувшись пузырями, лопается и ослепляет белизной пустоты. По голому экрану бежит волосок. Зрители, в основном работающие на фабрике, расконвоированные из местной зоны, свистят, топают сапогами, бросают вверх билеты, скомканные в шарики, и они вспыхивают в луче проектора, как трамвайные искры. Земец Д. Немолодой уже человек, с русой бородкой, больными почками, отсюда мешки под глазами по утрам, шестым пальцем на правой ноге, отрезанным еще в детстве, коротким будущим и левша. Мать учила писать правой, но рисовал, ел и прочее левой. Никаких особых неудобств это не доставляет, разве что нельзя садиться за столом близко к соседу. Не донесешь ложки до рта. Да и ножницы сделаны для правшей. Ломаешь себе ногти. В ресторане все время меняешь ножи с вилками. Дома уже привык, а гости, кто не знает, приходят и недоумевают. Что они, не умеют стол накрыть, что ли? Да и с музыкальными инструментами проблема. В тот день Д. проснулся поздно. Пил кофе со сливками. Листал газету. В Германии опять погромы. У финских шхер затонул паром, в Москве грипп. В Алапаевске родила пятерых. В Непале землетрясение. В Тьму-Таракане наводнение. Рубль в порядке. Ночью осадки. В Большом лебединое. В море пестридиное. В огороде дядька. В Киеве бузина. Скомкал, швырнул под стол. А она там корчится, вздыхает, скребется. Видно, распирают те, кто был на пароме, киевский дядька, новенькие из Алапаевска. Шуршат, ворочаются. Д. был женат. Маша по солнопутью кузнечик. Знак летний, легкий, сенный. В ночь перед свадьбой, 10 лет назад, Д. вдруг проснулся. На столе в темноте светились ее туфли и пахли магазином. Маша сидела на кровати, покачиваясь, спрятав голову в колени, то ли припевая, то ли всхлипывая. «Что с тобой? Что случилось?» — испугался Д. «Зуб». «Что?» — не сразу понял Д. «Зуб?» — щеку за ночь раздуло. Они поехали в ночную дежурную поликлинику на Красносельской. Д. сидел в полутемном зале, где стояли деревянные диваны, как на вокзале. А из приоткрытой двери падал холодный резкий свет, и доносился звон железной ванночки, в которую врач бросал инструменты. Зуб раскрошился, и никак не получалось вытащить осколок с корнем. Маша то громко стонала, то тихо скулила, и врач все время кричал на нее «Рот!» или «Руки!» или «Сидеть!». В Юрьеве им выделили жилье в Стрелецкой башне. Узкие бойницы глядели в кусты бузины. Предыдущие жильцы мусор вообще не выносили, бросали все по углам, помои выливали прямо под окно, в крапиву. В комнатах в нос лезли гниль и зловоние. Д. и Маша убирали несколько дней, мыли, скребли, оттирали. В местном магазинчике, где была очередь за сахаром, весь город варил варенье, давали по талонам, но только начали продавать, как сахар уже кончился, купили дешевенькие обои, сварили в миске крахмал и целый день провозились в закупоренной, распаренной комнатке. Ни дверь, ни окно нельзя было открыть. И они так и легли, потные, уставшие. Ночью мокрые обои вокруг дышали, шевелились, поскрипывали. Маша заснула у Дэна на плече. Его рука затекла, но он не хотел ее будить. Так и лежал и слушал, как она посапывает и как перешептываются в темноте обои. Дэ любил мыть ей голову. Волосы всплывали в тазу, расползались, как водоросли, а потом, чисто промытые, повизгивали под пальцами. Заворачивал мокрые в полотенце, свивал жгутом и выжимал. Иногда ночами Дэ не спалось, и он думал о том, что вот эти самые камни, которые он сверлил дрелью, чтобы повесить книжную полку, эти монастырские стены, этот вал, заросший за столько веков лебедой и лопухами, видели тысячи бесследно исчезнувших людей. Когда-то проскакал здесь сам Юрий Долгорукий. Не успели построиться — Батый. И на чаше бити, и сечи, и жещи без милости, и все люди побито, и течаше кровь христианская, яко река, и жены и дети, мечи и секоша, и иных в реце потопише, и не остав о граде, ни един живых, все равно умроша и едину чашу смертную пише. Только обстроились, обжились, так там ишь. И опять лежаши все на земле пусте, на траве ковыле снегом и ледом померзоша, никим брегому от зверей телеса их снедаемо и от множества птиц растерзаемо. Потом отдали городок в кормление литовцу Свидригайлу, и был глад велик. Затем казанцу Абдулятифу, и был глад велик. При Иване Грозном, астраханскому царевичу Кайбуле, и был глад велик. Тушинский вор послал сюда сына касимовского царя Мурада, и был глад велик. Свидригайле выкололи глаза. Абдулятифа пытали, потом переломали руки-ноги и посадили на кол. Кайбулу отравили, Мурадку закачали, как лягушку, водой через задний проход. Потом сюда ссылали раскольников, здесь им отрезали языки. Потом пригнали пленных шведов, все погибли от мороза и слабления живота. При Пугаче здесь открыли его прелестную грамоту, рвали ноздри. При Николае бунтовали военные поселения, забивали шпицрутанами. Потом стали прокладывать железную дорогу, а по бокам-то все косточки русские, сколько их, Ванечка. Построили фабрику, забастовки, аресты, каторга, война. Мужики здоровые ушли, без ноги вернулись. Революция, в башне разместилась ЧК, прямо за валом братские могилы. Мальчишки раскапывают черепа и бегают с ними, надев на палки. Потом коллективизация, индустриализация, в монастыре устроили лагерь. В башне были красный уголок и библиотека. Расстреливали теперь за городом, в лесу. Мальчишки и там раскапывают и бегают с черепами на палках. Снова война. Мужики здоровые ушли, без ноги и вернулись. Был глад велик. Опять раскапывают и бегают. Ночью спасения не было от комаров. В ведении Д находился, в частности, клуб, куда приходили учащиеся двух городских ПТУ на танцы. После танцев на Владимирском спуске устраивались драки, тупые, свирепые, увечные. Дрались солдатскими ремнями с пряжками, бутылками с отбитым донышком, велосипедными цепями. Д звонил в милицию, и в трубку на другом конце бурчали недовольно. «Да знаем, знаем!» УАЗик приезжал не спеша, будто выжидая, когда все само по себе закончится, и упирался фарами в поднимавшийся сколокший туман. Подростки успевали уже исчезнуть, разбив по дороге фонарь или стекло киоска. Те, кому досталось, ковыляли, матерясь и харкая кровью. Один раз Д тащил от самой воды к дороге парня, которому ткнули заточкой в живот. Парень скрипел зубами, корчился от боли и, выкатив глаза из орбит, сипел: «Убью!» Д ругался с милиционерами, что те ничего не делают и не хотят делать, что все пускают на самотек, что так ребята просто перережут друг друга, но ничего не менялось. Д снова звонил, снова ругался. Однажды сержант процедил сквозь зубы, плохо прикрыв трубку рукой: «Вот мудила!» Все время разбивали камнями фонарь у входа в клуб. Д заказал специальный решетчатый намордник на лампу. Мальчишки прибили к длинной палке гвоздь и через проволочную решетку проткнули лампочку. Рояль, стоявший на сцене клуба, расцарапывали, выламывали клавиши. Дэ приделал к крышке замок. Замок сковырнули. Воровали все, тянули кто что может. Исчезали выписанные из Владимира бумага, тушь, ручки, карандаши. Ночью в кладовой разбили окно и вынесли проигрыватель, мячи, всякую дребедень. Оставили только переходящий кубок, наделав в него. С окон снимали шпингалеты. Крыша протекала в нескольких местах. Туалет был уже до приезда Дэ закрыт. Дверь забили досками крест-накрест. В его кабинете после протечки паркет разбух, приподнялся, пошел волнами, поставив на дыбы стол и шкафы. Деньги, выделенные на ремонт, рассосались, даже не дойдя до Юрьева. Городские власти, приняв однажды Дэ у себя в особняке с колоннами на главной площади, где в сквере обмякли разморенные на солнце георгины, полные уховерток, больше на все его звонки, докладные, письма и прошения не реагировали или присылали безграмотные с примитивными ошибками отписки. Видно, сразу поняли, что Дэ можно не бояться. Иногда Дэ звонил в Москву отцу и бабушке, которые жили в Строгине. Отец в молодости служил на подводной лодке и с тех пор не расставался с тельняшкой. Он пропивал и свою пенсию, и пенсию своей ослепшей от старости матери, а когда деньги кончались, надевал медали и шел клянчить к магазину. Когда отец был трезвым, он очень радовался звонкам Дэ и говорил: «Здравствуй, сынок, ну как ты там, все хорошо?» «Да-да, все в порядке», — отвечал Дэ. Отец звал к телефону бабушку. «Мать, иди быстрей, быстрей, это Женя!» Бабушке было за 90, и она заговаривалась. Сначала расспрашивала Дэ, как у них с продуктами, а потом ей могло показаться, что это ее отец с ней говорит, будто она просилась пойти во двор погулять с подружками, а отец ее не пускает. «Можно?» — спрашивала она в трубку. «Можно?» «Бабушка, да это я, Женя!» — кричал Дэ. «Женя?» — испуганно повторяла она. «Алло! Кто это?» Потом бабушке казалось, что это опять пришли арестовывать ее мужа, и она начинала плакать в трубку. «Не надо! Отпустите! Что вы делаете?» «Бабушка!» — пытался прервать ее Дэ. «Да это же я, твой Женя! Успокойся! Дай отца!» Но та не слушала. «Отпустите! Что мы вам сделали? Отпустите!» Бабушка перед смертью совсем высохла, была легче ребенка. Дэ приехал в Москву на похороны. Отец, бивший старуху, тут вдруг не дал ее кремировать, хотя так было бы всем проще, уверяя, что это была ее последняя воля. Настоял, чтобы отпевали в церкви, что обошлось в копеечку. И платить, в конце концов, пришлось Дэ из денег, которые они с Машей откладывали на отпуск. Пришлось тащиться на разбитом пазе на кладбище в Малаховку. Была самая распутица, дождило, сугробы садились на глазах, и могила, вырытая накануне, была чуть ли не до краев залита водой. Гроб, практически пустой, с бабушкой-ребенком, все время всплывал, и пришлось придерживать его лопатой, когда забрасывали землей. Дэ возвращался домой в тот же день, быстро уйдя с поминок, на которых пили соседи, а отец первым упал под стол. Дэ ехал в поезде уставший, промокший, и вспоминал, как когда-то в детстве, летом, на даче был жаркий день, и бабушка хотела пойти с ним на речку, а он почему-то не хотел, и так довел ее своим упрямством, что она взяла ветку и стала его больно хлестать по голым ногам, и так гнала его по их улице, которая называлась Солнечный тупик. Потом Дэ заснул, и ему приснился сон, будто он идет в своих лакированных туфлях, парадных, еще тех, купленных на свадьбу, по улице, в дождь, и сквозь тонкие подошвы чувствует сырость асфальта. В Юрьеве тоже было пасмурно и темно с утра. В дождь небо накрывало городок плотно, низко, черно, как подошвы небесного сапога. Одни окна квартирки в Стрелецкой башне выходили на заречье. и там был почерневший снег и далекая насыпь. По ней шли с севера эшелоны с лесом, а другие окна выходили на зады столовой. Оттуда выносили и ставили охлаждаться в сугроб, окутанные паром баки. Топили дровами. Дрова приносил Виктор, расконвоированный зэк из местной колонии. Беззубый, заскорузлый, заискивающий, в черной засаленной тужурке с номером. Ему оставалось до освобождения пару месяцев. Маша угощала его чаем с баранками. Виктор подолгу держал баранки в чашке и потом обсасывал их. Маша спросила, за что он сидит. Виктор осклабился. «Зятя прибил». «Господи!» — она всплеснула руками. «Да как же так?» «На свадьбе». «На свадьбе?» «Ну да, на свадьбе». «На какой свадьбе?» «На моей, на чьей же еще?» «Но почему, Виктор?» Он пожал плечами, обсасывая баранку. «По пьяни. Выпил, Мария Дмитриевна». «Но зачем, Виктор? Я ничего не понимаю. Что он вам сделал?» «Да я ведь в беспамятстве был, Мария Дмитриевна. А человек-то он хорош, ничего не могу сказать». Допив чай и рассовав баранки по карманам, Виктор уходил, оставляя после себя запах тюрьмы. Печка дымила, в комнате было удушливо, мглисто. Кутаясь в шаль, Маша дышала в открытую форточку и говорила, что все это нестерпимо, что нужно уезжать, просто бежать из этого города и из этой страны, спасаться, что здесь вся жизнь еще идет по законам первобытного леса. Звери должны все время рычать, показывать всем и вся свою силу, жестокость, безжалостность, запугивать, забивать, загрызать. Здесь все время нужно доказывать, что ты сильнее, звериние, что любая человечность здесь воспринимается как слабость, отступление, глупость, тупость, признание своего поражения. Здесь даже с коляской ты никогда в жизни не перейдешь улицу, даже на зебре, потому что тот в машине сильней, а ты слабее его, немощнее, беззащитнее, и тебя просто задавят, снесут, сметут, размажут по асфальту и тебя, и твою коляску. Что здесь идет испокон веков пещерная, свирепая схватка за власть, то тайное, тихое, и тогда убивает потихоньку, из-за спины, вкрадчиво, то открытое, явное. И тогда в кровавое месиво затягиваются все. Нигде тогда не спрятаться, не переждать. Везде тебя достанет топор, булыжник, мандат, и вся страна только для этой схватки и живет тысячу лет. И если кто забрался наверх, то для него те, кто внизу, никто. Быдло, кал, лагерная пыль. И за то, чтобы остаться там у себя в кресле, еще хоть на день, хоть на минуту, они готовы, не моргнув глазом, перерезать глотку, сгноить, забить саперными лопатками полстраны. И все это, разумеется, для нашего же блага. Они ведь там все только и делают, что пекутся о благе Отечества. И все это благо Отечества, и вся эта любовь к человечеству, все это только дубинки, чтобы перебить друг другу позвоночник. Сначала сын Отечества бьет друга человечества обломком трубы по голове. Потом друг человечества берет сына Отечества в заложники и расстреливает его под шум заведенного мотора на заднем дворе. Потом снова сын Отечества выпускает кишки другу человечества гусеницами. И так без конца. Никакого предела этой крови не будет. Они могут натянуть любой колпак. Рай на небесах, рай на земле, власть народа, власть урода, парламент, демократия, конституция, федерация, национализация, приватизация, индексация. Они любую мысль, любое понятие, любую идею оскопят, выхолостят, вытряхнут содержимое, как из мешка, набьют камнями, чтобы потяжелее было, и снова начнут махаться, долбить друг дружку, все норовя по голове, побольнее. И куда пойти? В церковь? Так у них и церковь такая же, не Богу, но кесарю. Сам не напишешь донос, так на тебя донесут. Поют осану тирану, освящают грех, и чуть только кто попытается им напомнить о Христе, чуть только захочет внести хоть крупинку человеческого, так его сразу топором по голове, как отца Меня. Все из-под палки, все, что плохо лежит в карман, Лучше вообще ничего не иметь, чем дрожать и ждать, что отнимут завтра. Все напоказ, куда ни ткни, все лишь снаружи, все обман, а внутри пустота, труха. Как сварили когда-то ушат киселя, как засунули его в колодец, чтобы обмануть печенегов. Вот, мол, смотрите, нас голодом не заморишь, мы кисель из колодца черпаем. Так с тех пор 10 веков тот кисель и хлебают, все никак расхлебать не могут. Земли же, согрешивши которой любу, казнить Бог смертью, ли гладом, ли наведением поганых, ли ведром, ли гусеницею, ли иними казьми. Аще ли покаешися будем, в нем же не Бог велить жить, глаголить бы пророком нам, обратитесь ко мне всем сердцем вашим, постом и плачем, да аще сицы створим, всех грех прощени будем. Но мы на злое взращиваемся, акы свинья в кале греховнем присну каляющиеся, и тако пребываем. Посади цветы, вытопчут, поставь памятник, сбросят. Дай деньги на больницу для всех. Построить дачу один. Живут в говне, пьянстве, скотстве, тьме, невежестве, месяцами зарплату не получают, детям сопли не утрут. Но за какую-то японскую скалу удавится, мол, наши не замай. А что здесь их? Чье все это? У кого кулаки крепче, да подлости больше, тот все и захапал. А если у тебя хоть немного, хоть на донышке еще осталось человеческого достоинства, если тебя еще до сих пор не сломали, значит, еще сломают. Потому что ни шага ты со своим достоинством здесь не сделаешь. Здесь даже просто бросить взгляд на улицу уже унижение. Ты должен стать таким, как они, чтобы чего-то добиться. Выть, как они, кусаться, как они, ругаться, как они, пить, как они. Здесь все будто создано, чтобы развращать. Тому дай, этому сунь, а не дашь и не сунешь, так и останешься, мудак, с носом. Сам виноват. Кто не умеет давать, тот ничего не получает. Кому нечего воровать, тот ничего не имеет. Кто хочет просто честно жить и никому не мешать, тот и вздоха не сделает. И если ты, не приведи Господь, не такой, как они, если есть в тебе хоть крупица таланта, ума, желание что-то узнать, открыть, изобрести, написать, сотворить или просто сказать, что ты не хочешь быть среди этих урок, что ты не хочешь принадлежать никакой банде, ты сразу станешь у них шибко умным. Тебя заплюют, затрут, обольют помоями, не дадут тебе ничего сделать, убьют на дуэли, заставят жрать баланду во Владимирской пересылке, стоять у метро с пачкой сигареты и бутылкой водки, сожгут твою библиотеку, в школе твоего ребенка затравят прыщавые ублюдки, в армии доведут сына до того, что не только себе пустят пулю в рот, но еще и 5 заодно уложат. «Здесь нечего больше ждать», — повторяла Маша, закрыв глаза, сжимая ладонями виски. «На этой стране лежит проклятие. Здесь ничего другого не будет. Никогда не будет. Тебе дадут жрать, набить пузо до отвала, но почувствовать себя человеком здесь не дадут никогда. Жить здесь — это чувствовать себя униженным с утра до ночи, с рождения до смерти. И если не убежать сейчас, то убегать придется детям. Не убегут дети, так убегут внуки». Вечерами, когда замолкала лесопилка, в квартире становилось тихо, сумеречно, тревожно. Поскрипывало соломенное кресло, цокало перо о чернильницу. В открытое окно вливались запахи резиды, табака и гелиотропа. Перевернутая страница незаметно возвращалась на свое место. Из-за реки доносились пьяные песни фабричных. Луна напоминала косточку лимона. Внизу, в квартире этажом ниже, надрывался ребенок. Высоко по краю темнеющего горизонта бесшумно ползла гусеница с желтыми пятнами. Это ехали северяне на юг, к морю, в Ялту, Евпаторию, Сухуми, Новый Афон. Иногда приходил Юрьев, бледный, стройный блондин. Молодой офицер, только что выпущенный, служивший начальником отряда в местной колонии. Юрьев приносил Маше охапки полевых цветов, непритязательных, подкупающих, дурманящих. «Такой красивую женщину, Евгений Борисович, как ваша супруга», — говорил Юрьев, пряча ее руки в свои и прикладываясь к нежным запястьям обветренными губами, тогда Маше становилась видна красная полоска кожи на лбу от узкой фуражки и не по годам ранняя плешь на темени. «Нужно баловать, вы слышите? Баловать!» Он усаживался на табуретку у окна. Солнечные пятна бегали по его белому кителю, обжигая форменные пуговицы. «Ну и жара сегодня!» — говорил Юрьев, обмахиваясь фуражкой и вытирая шею несвежим платком. Когда вытягивал из кармана брюк платок, на пол всегда что-то выпадало. Хрусткий коробок, пружинистая шпилька, стержень в проволочной оплетке. Заключенные любят мастерить, плести и рукодельничать. «Ей-богу, вы счастливчик! И, похоже, сами того оценить не можете в полной мере!» Продолжал гость, обращаясь к Д, но глядя на Машу, которая искала глазами ножницы, чтобы отрезать стебли. «Ваша жена удивительная, обаятельная, образованная и вынуждена скучать здесь, в этой заплесневелой башне. Что за странное желание жить поближе к небу? Ну-ка, признавайтесь, когда вы в последний раз приглашали Марию Дмитриевну в ресторан? А в консерваторию? Молчите. А когда вы в последний раз сказали ей: «Пойдем, ты выберешь себе любое платье, какое захочешь», не помните? Вот вы ее не балуете, Евгений Борисович, а потом локти будете кусать в один прекрасный день. В один прекрасный день. Вот увидите. Юрьев встал, снова подошел к Маше, еще раз поцеловал ее ладони. «Природа одарила вас, Мария Дмитриевна, вкусом и инстинктом красоты», продолжил он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. «Легкая небрежность в одежде придает вам особую прелесть. Вы хорошо сложены. Ваша неприступность — это то, что манит в женщине. Худая, гибкая, стройная, грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица, во взгляде светится молодость, красивая, гордая. А походка... Вера инцессу патует де. Походка являет в ней истинную богиню». «Не умничайте», — бросила Маша, охватив руками плечи и сев резко на диван. Она вдруг вспомнила, что забыла сегодня по пути домой зайти в аптеку и купить ваты. Диван был продавленным и залатанным, но скрипучим и звонким, будто в нем не пружина, а струны. «Де...» каждый раз несмело предлагал гостю партию в шахматы. «Как насчет реванша, дружочек?» Но Юрьев наотрез отказался играть с ним после того, как в первый вечер потерял на пятом ходу ферзя. Шахматы подарила Д когда-то Маша на день рождения. Изящные, на тонких ножках. Фигурки были выточены каким-то умельцем в столярке зоны. На подметке каждой из них стояла тройка, почему-либо важная для безвестного мастера цифра, срок, наверное. Маша играть не умела, а когда Дэ учил ее, как ходят фигуры, принималась хохотать и прыгать конем с доски на стол, потом на тарелку, затем скок на его колено, оттуда на живот. Доска с расставленными фигурами скучала на подоконнике. Закатившуюся куда-то пешку заменяла абрикосовая косточка, мохнатая от пыли. Садились пить чай. В дождливые вечера в открытое окно влетали брызги. Темнело быстро. В перерывах сонливого дождя от листвы шел шорох, будто кто-то рвал мокрую газету. «Ну, рассказывайте», — говорила Маша, разливая чай в эмалированные кружки, тоже из зоны, подарок Юрьева к Новому году. «Что у вас там новенького?» Но слушала невнимательно, рассеянно. Она пошла на кухню за сухарницей. В прихожей взгляд ее упал на шлепанцы, стоптанные, заляпанные, и она удивилась, как они могут принадлежать ей, здоровой, умной, красивой, молодой. Сперва Юрьев говорил о зоне неохотно, безрадостно. Потом увлекался, принимался рассказывать забавные истории, изображая героев в лицах, пародируя повадки и ужимки, интонацию и выговор вохровцев, сук, опущенных. Юрьев рассказывал, как охранники торгуют водкой и какие забавные надписи можно прочитать, если забраться на вышку. И говорил, что в сущности никакой зоны нет, там у них то же самое, что и здесь. «Это удивительно!» — восклицал Юрьев, выключая свет, чтобы не летели комары. «Жизнь за колючей проволокой идет по тем же самым законам, что и у нас с вами». И в который раз принимался рассказывать про своих чудо-богатырей, как сержанты воруют продукты у солдат и заставляют для себя готовить отдельно, с мясом. И стоило одному очкарику, вот как вы, Евгений Борисович, возмутиться, как ему сказали окопаться у параши и всем приказали на него помочиться. И вот все подходили по очереди и мочились. А только он хотел что-то сказать, ему сапогом в зубы. «И все-таки в каждом из них, — заключал Юрьев, отщипывая виноград, — при желании можно и нужно разглядеть человека». И не в силах остановиться, снова говорил, горячо, зажигательно, убедительно, о том, что нельзя сажать провинившихся солдат, вроде одного калмыка с какой-то, он пощелкал пальцами, собачьей фамилией, в общую камеру, потому что его там за красные петлички опустили и, выбив все зубы, заставляли совершать непотребства, а потом всласть замучили. Или о необходимости отмены прописки, унижающей человеческое достоинство, неэффективной, изжившей себя. Когда всякого вновь пришедшего старослужащие прописывают, вколачивают в красивые юные тела звезды с ременных блях. Одетый в форму защитника Отечества или в арестантскую робу, или голый, какая разница, даже самый гнусный из них, не мог успокоиться Юрьев, пока не съедал весь виноград. Все равно есть человек, несчастное существо, отколовшееся от человечности. И как бы низко он ни пал, все равно остается носителем искры Божьей. Маша слушала рассказы Юрьева и не понимала, что влечет ее к этому неуверенному в себе, недалекому, угловатому юноше, почти еще мальчику, брошенному судьбой в этот кабаний мир. Кто не выплывет, тот не моряк. Из зоны время от времени кто-нибудь убегал. Один во время мытья в острожной бане спрятался под нижнюю полку и голый пролежал в луже воды с сумерек до глубокой ночи, потом пролез через печную трубу на крышу. Что он будет делать там, голый, черный от сажи, его, видно, мало заботило. Прыгнул с трехсаженной высоты и сломал ногу. В другой раз с лесозаготовок сбежали 15 заключенных. Все погибли в снегах. Нескольких загрызли волки, троих забили самоеды. Одного из сбежавших никак не могли найти. Он устроил себе ночлег на лиственнице, а потом во сне свалился оттуда и переломил хребет. Во время побега в город оцепляли, по занесенным сугробами улицам ходили патрули, останавливали и прощупывали штыками подводы, в поездах у всех проверяли документы. Люди в дорассветных очередях становились хмурыми, молчаливыми. Хрущобы промерзали насквозь, так что лопались водопроводные трубы. Один раз, отстояв 2 часа за селедкой, с отмороженными руками, изругавшись, измучившись, едва передвигая безразмерные выше колен валенки, отяжелевшие от слякоти, Маша вернулась домой и застала там Юрьева, ожесточенно спорящего с Д, который только что поставил на плиту чайник со снегом. Водопровод замерз. «Да, в этом вы правы», — кипятился Юрьев, бегая из угла в угол и теребя верхнюю петлю кителя, будто задыхаясь. «Да, зайдешь в камеру, нос закладывает от смрада, запахов заношенного белья, обуви, а главное — этого чудовищного, ни с чем не сравнимого запаха страха, испускаемого порами. Не спорю, нет такого уголка на свете, где бы не надевали на человека ошейник, не брили бы лоб, не выжигали бы номер на руке, где бы не дотягивалась до каждой шеи рука правосудия, карающая щедро, милующая скупо, но согласитесь, только у нас тюрьма несет особую, удивительную цивилизаторскую функцию. В конце концов, не каторжниками ли возведена наша Северная Пальмира? А железные дороги? Каналы? А высотки? Ракеты? Спутники? Да что далеко за примером ходить? Возьмите хоть эти дрова. Я давно, Евгений Борисович, собирался написать об этом, но все как-то руки не доходит. Или думаю, вот бросить все и написать роман, в котором все женщины беременны и ждут чуда. От изразцовой печи шел оранжерейный жар, от которого полезли и раскрылись цветы на обоях. Замерцали хвощи на стеклах. Увидев Машу, Юрий вбросился к ней, поцеловал ее озябшие ладони и продолжал. «Поймите, Мария Дмитриевна, это не хорошо и не плохо. Это эволюция, промысл природы, многообразие форм. Все для чего-то необходимо. Настурции нужно солнце, ящерицы лапки, всем жидкость, жаворонку крылья, России тюрьма». Звонкий хлопок. Моль отпечаталась на двух ладонях. «России нужны не тюрьмы, а школы!» Взорвался молчавший до этой минуты Д. Он пытался расщепить тупым столовым ножом сучковатое полено и теперь швырнул все на пол. Нож, вибрируя извиня, отпрыгнул к печке и лязгнул о кочергу. «Как вы не понимаете? Школы!» Юрьев налил себе из графина стакан воды. Вода была талая, с сором. Юрьев поддел ногтем мизинца обломок сосновой иголки и залпом выпил. «Меня просто поражает, Евгений Борисович», — сказал он, вытерев губы обшлагом. «Как вы с вашим открытым умом, свободным от предубеждений, не видите, а может и не хотите видеть совершенно очевидную вещь? Это у них там, в Элладах и Гельвециях, выделяют деньги сперва на строительство школ, а потом уже тюрем. Построил школу, готовь тюрьму, а у нас? Взгляните хотя бы на историю нашего края. Сперва гниль, тлен, топь и варварство татарских князьков. Потом приходит Ермак. Жерла пушек изрыгают Христову правду. Соглашусь, все эти средневековые штучки с казацким присвистом, все эти массовые избиения, поголовное вырезание мужского населения освобожденных таежных земель выглядят для нашего сегодняшнего просвещенного взгляда малоаппетитными. Но ведь не забывайте, все нужно умножать на коэффициент эпохи. Тогда никто не посыпал чело пеплом, не ломал руки, восклицая «Какое варварство! Ах, эти людоеды-конквистадоры!» Отнюдь! Жестокость была вкусом времени. Раз живете, грызите, запихиваете в рот, жуете за обе щеки. Да и, уверяю вас, ханские царевичи Сартыша, не задумываясь, сотворили бы то же самое, если еще не хуже, дай им волю с нашими прадедушками и прабабушками. А эти люди, жившие на этой самой земле бог знает когда и дышавшие, может, тем же глотком воздуха, что теперь в ваших легких, эти сутулые, задумчивые, уставшие, ищущие правды, проверяющие на своем горбу прописные истины люди, и есть мы сами. Ведь для сущего нет ни времени, ни смены поколений. Осирис не может умереть, понимаете? Он возрождается без конца в каждом, и каждый возрождается в нем. Вы вот сдохнете когда-нибудь в луже собственных испражнений, а про вас напишут «Осирис имя рек». Вы — это и есть ваш отец, потому что ваш сын — это и есть вы. Вы переходите в вашего сына. Он еще в кого-то. Я перехожу в вас, вы в меня. Все во всех. Они смотришь, мы поете, ты едим, вы люблю, она умер. Я, ты, вы, какая разница? Пифагор из Самоса даже в лае собаки узнал голос умершего друга. Там ребенок, отломав голову одной игрушки, приставляет ее к туловищу другой и прирастает, разговаривает, как ни в чем не бывало, кушает кашу. Вот мы они и есть. Понимаете? Скажем, я Ермак, а вы, скажем, тоже Ермак. И туманится по берегам Туры-Урманы. Кусты боярышника и таволги плещутся в воде. Река неглубокая, с каменистым руслом, только наши струги и пройдут. Берега сдвинулись, будто насупились угрюмо на незваных гостей. И вот с высокого правого берега Туры тучи стрел. Но гребут дальше по зеркальной глади сибирской реки бесстрашные путники-удальцы. Нам ли бояться шальной смерти? С ясным взором и молитвой в сердце. Нет сомнений в душе лихого атамана. Не попустит Господь свершится неправому делу. Господи, дашь победу и одоление! Впервые от сотворения мира оросила непроходимую тайгу тихая христианская молитва. Рубись, ребята, с именем Божьим на устах, и гибель понесем поганым. А через несколько прибрежных утесов степная луговина, тайга отступила. На берегу Сети, где-то рядом улус. Сейчас выскочат. А вот и они. Ватага конных татар в остроконечных шапках, в халатах из козьей шкуры, с короткими копьями рванула из тайги и бросилась к берегу. Слышно, как звенит тетива. Летят, шипя стрелы. Скользят в воду, втыкаются в струги, впиваются в казаков. Мы с вами кричим: «Ребята, целься в ручницы!» Гром самопалов. За дымом вопли раненых хищников. Густая завеса застилает берег, тайгу, лодки, крики, стоны сотен грудей. Испуганные лошади, быстроногие малорослые коньки мечутся по берегу, топча израненные татарские тела. Враги кинулись в рассыпную, диким воем оглашая окрестности. «Мы! Еще угости, Петруша! Славно!» А чуть дальше и улус. Окруженные валом, одна к другой ютятся юрты. Сложенные плотно из мха, прутьев, вереска, крытые сверху шкурами оленей и коз. Из юрт струятся синеватые дымки. «Городок Мурзы Япончи», — объясняет татарин-толмач Ахметка. «Мы! Причаливай!» Днище скребут о каменистое дно. Издалека видно, как бегут мохнатые дикари, наспех захватывая из юрт детей и узлы. Входим в их городище. Мед и пшено. Развешанные на деревьях башки, брошенные старухи с длинными седыми косами, перевитыми ракушками и золотыми пластинками. «Посмотри-ка на наших молодцов! Не брезгуют и старухами!» Ржут задорно, залихватски, свирепо, примеряют на себя чапаны из бухарских пестрых шелков, обмахиваются от мышкары отрезанными старушечьими косами. Приводят пленного. Кривоногий, в узких штанах из меха, костяные пуговицы. На голове меховой колпак, войлочные сапоги. Даха из верблюжьей шерсти. Золотые побрякушки у пояса и на шее. Бегают воровские черные злые глаза. «Спроси-ка нехристи, Ахметка, далеко ли до столицы Кучум-Салтана?» Ахметка лопочет что-то, тыркая воздух остатками языка, болтая разорванными ушами. Татарин плюет в ответ, мол, «не хочу разговаривать с Джаман-Кишляром, изменником». Ахметка позеленел. «Пытай его, бачка, вели выколоть ему глаза собаки». «Мы, сам знаю». «Эй, Михалыч да панушка, потеребите молодца малость». Казаки стаскивают с ног татарина мягкие чоботы, желтые пятки, волокут к костру. Мы отворачиваемся, и так насмотрелись. Доносится скрежет зубов, шипение, запах горящего мяса, вопли. Мы: «Ну ладно, ребята, побаловали и хватит». Татарин делается разговорчивей. Кричит, что до Кучумова града идти еще долго. Тавдой, Тагилом, Табулом да Иртышом. И что Кучум, хоть и старый слеп, но разгромит нашу рать, мол, не видать нам Искера, мол, все сдохнем здесь. Мы в толпу казаков. «Ручницу?» Чуть слышным рокотом проносится по рядам дружины. «Ишь, опалился атаман!» А мы снимаем с себя железную кольчугу и вешаем носок. Прогнулась толстая ветка. Отходим и, вскинув пищаль, стреляем. Эхо скачет по берегам. Кольчуга вспархивает, бьет крыльями. Все дивятся. Пробита на вылет. Берем ее и бросаем собаке татарину. «Гляди! Видишь, что сделала моя пуля? Медь, железо, булат — все разорвет. Пойди и отнеси это твоему султану и скажи, тоже будет с ним, коли не сдаст своей охотой Искерград и все царство свое нашему государю». Дали татарину коня, привязали к седлу и пустили. А мы, похлебав каши, дремлем у костра на вдвое сложенном потнике. Иглистое пламя. Сладко спится в юрте. Богатырский храп. шкуры убитых медведей и лосей, замшелые кошмы покрыты персидскими коврами. В котле еще что-то варится. Пар и дым поднимаются в небо, улетают в звездную дырку, а часть стелится легким туманом по юрте. По стенам турсуки с кумысом, у входа какие-то замызганные шайтанчики. А на утро, отслужив молебен, сжигаем юрты и дальше в путь. Дует северяк, морозный осенний утренник, удали отвага, рожденных для блага Родины. Бьются горячие православные сердца, защитники и спасатели от нечисти бессерменской. Плывем на страх поганым, возвещая пищальным громом славу Отечеству. И быстрее стругов ползет по тайге молва о нас, белом салтане, на крылатых лодках с кумачевыми парусами, с золотым рогом, наполненным кумысом, в одной руке, с серебряным луком, пускающим горящие стрелы, против которых не защитит никакая кольчужка, в другой. И когда вылетает та смертная стрела, раскалывается над тайгой небо и гремит такой силы гром, что трясутся и падают сами собой стаиросовые идолы. И так вот улус за улусом, городок за городком, много русской крови пролито в тайге, много храбрецов легло в боях, прокладывая путь в новые земли и открывая богатство неизвестного края. Удалая русская сила молодецкая, покрывая славой русскую землю, мощь русских лесов, гладь серебряных рек, вольные звуки русской песни. Русские богатыри. Подвиг. Вооружимся на общих супостат наших и врагов и постоим за православную веру и за святые Божьи церкви, и за свои души, и за свое Отечество. И изберем славную смерть, аще и будет нам то, и по смерти обрящим Царство Небесное и Вечное, нежели зде бесчестное и позорное и горкое житие под руками враг своих. А вы, православные, мужайтесь и вооружайтесь, и совет между собой учините, как убы нам от тех врагов своих избыти. Время пришло, во время делу подвиг показать и на страсть дерзновение учините, как вас Бог наставит и помощь вам подаст. Прибегнем к Богу и причисти Его Матери, и к великим чудотворцам и ко всем святым, припадем к ним и с теплую верою и с умилным сердцем и с горящими слезами, не к ли нам милость свою подадут, и припаяшимся оружием телесным и же и духовным, сиречь молитвою и постом и всякими добрыми делы, и стадем храбрски за православную веру и за все великое государство. Что стали? Что оплошали? Чего ожидаете? И врагов своих на себя попущаете, и злому корению, и зелью даете в землю вкоренитеся, и паки, аки злому горкому пилынью расположатеся. То ли вам не весть, то ли вам не повеление, то ли вам не наказание, то ли вам не писание. Ох-ох, увы-увы, горе-горе, люте-люте, и где идем, и кому бежим? Как у него сплачемся, как у него возрыдаем, как у от сердца не воздыхаем, как у в перси не бием, как у сами себя презираем и не родим о себе, видя за великие и бесчисленные грехи наши от Создателя и за жители всех конечное на нас смирение, и их, тех врагов чужих и своих, попущение и всякое от них на себя ругание и смеяние. И царство наше от них не отстоится, погибнет. Кто не восплачется, кто не возрадуется, кто не воздохнет? Как о таковая великая и преславная земля во всех землях стала в разорении? И такое великое царство в запустении? И таковая великая царская ризница в расточении? Ибо земля наша принарочита и красновилами, и скотопажитна, и пчелиста, и медом кипяща, и всяцами земными семян родима, и овощми преобилна, и благоплодна, и звериста, и рыбна, яко не мощно обрести другаго такого места во всей земли, нигде же таковому подобному месту красотой и крепостью и угодьем человеческим, не вем же, аще есть будет в чужих землях. О, светло-светлая и украсно украшена земля русская, и многими красотами удивлена еси, озеры многими, реками, и кладезями месточестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами чистыми, городы великими, селы дивными, винограды обильными, домы церковными, князьми грозными, бояры честными. Всего еси исполнена земля русская, о православная вера христианская. И вы, православней, Богом почтении, содрогните сердцем, зряща на себе такие неудобносимые беды и скорби, и смерть свою всегда видяще в очах своих, и попрание веры нашей православные, и не давайте сами себя в руки врагом своим. Взяв Бога на помощь и пречистую Его Матерью и великих чудотворцев и всех святых, дерзайте на врагов наших. Тоска разлилась, а печаль жирно тече средь земли русской. Кровь и отец, и братья наши, аки вода много, землю напуи. Села наша лядиную порусташа, величество наше смирися, красота наша погыбе, богатство наше оним, в користь бысть, земля наша в понушение быхом, в посмех быхом врагом нашим. Наш же брат, православный христианин, видя свое усиротение и безоступление, и их врагов великое одоление, не смеет и на уст своих отверстий, бояся смерти. Туни живота своего ступается и только слезами обливается. Лучше бы нам потятым быть, нежели полуняным быть от поганых. Братья моя милые, сынови русские, молодые, великие, сия бы смерть не смерть есть, но живот вечный. Ничто же убо земнагу не помышляйте, и не желайте, братья, земнагу живота, но до венцы увязимся от Христа Бога душам нашим. Русские удальцы, время приближися, а час прииде. Трубят трубы на коломне, не пощадим, братья, живота своего за землю, за русскую, за веру крестьянскую. Седлай, братья, свои борзые комони, а мы готовы на преди твоих уседланы. Не в силе Бог, но в правде. Свет и ветер по всей Руси могучий, вширь, вдаль, далеко, неудержимо, и все горит за спиной тот улус, огромный костер и столбы дыма, надкушенные утренним солнцем. И вот для того, чтобы освоить, цивилизовать этот безлюдный, гиблый, топкий край, нужны дороги. Чтобы проложить дороги, нужны руки. И закладываются один за другим в медвежьих безрадостных местах остроги, зоны, лагеря. Где тюрьма, там и начальство. И вот строят жилье для охраны, вольно наемных, присылают ссыльных, поселяют освободившихся. Вот вам и нарождается деревня, село, городок. Глядишь, уже возводится церковь, клуб, а где люди, там и дети. И вот уже появляется потребность в школе. Вы понимаете? От острога к школе идет прямая связь. Вы меня не убедили. Отрезал Д, задергивая шторы и закалывая их края булавкой. Он устал и хотел спать. Его бесило, хотя и не подавал виду, что этот молодой человек заполняет собой всю комнату своим полудетским крикливым голосом, скрипом новых сапог, терпким одеколоном, желанием казаться умным, начитанным, талантливым, а главное, своей сиротской потребностью в ласке и любви. «Все, хватит!» — захлопала в ладоши Маша и вскочила с забрянчавшего дивана. «Хватит дурацких, скучных философий! Давайте танцевать! Слышите? Я хочу танцевать! Женя, сыграй что-нибудь!»